Глава шестая. «Так, и что за нюансы?» — ухмыльнулся Шацкий. «Во-первых, принялся я загибать пальцы. Вы вошли без разрешения. Во-вторых, сразу перешли на «ты». В-третьих, ведь это вы заказали статьи в надежде оболгать меня и мой бизнес». «Послушай, Ярослав, ты перегибаешь», — резко произнес Шацкий. «Я тут ни при чем. Да и какого черта я не могу обратиться к тебе на «ты»?» «Потому что в светском обществе так не принято. Тем более у меня графский титул. Вы барон, насколько я слышал, ну а я старше вас по статусу», — объяснил я. «И можете не оправдываться, я знаю, что вы заказчик статей в Усть-Абинской правде». «Да бред!» — раздраженно воскликнул Шацкий. «Все, бред! Какой из тебя граф? Покажи подтверждение, любой документ. Тебе выдали участок земли с домом, но это еще не значит, что я должен стелиться перед тобой». «Я чуть позже покажу вам документ, если вы этого желаете», — улыбнулся я. «Ну давай говори дальше», — махнул Шацкий. «Что там за четвертый нюанс у тебя?» «А в-четвертых, вы просто зажравшийся наглый урод, и с такими я никаких сделок не заключаю», — добавил я и увидел, как барон краснеет на глазах, а его глаза наливаются кровью. Шацкий пытался подобрать слова, громко запыхтев, а я добил его, продолжая. «Я зарабатываю каждый день больше того, что вы мне предлагаете за месяц. Так что свои деньги засуньте куда подальше и пропихните своим безразмерным эгоизмом». «Эх ты, щенок!» — выпалил Шацкий, вскакивая с кресла. «Я ехал к тебе больше часа! Потратил на тебя столько времени!» «Я сейчас тоже трачу на вас свое время», — заметил я. «И мне это очень не нравится». «Посмотришь, вот увидишь, как скоро все изменится». Затряс он указательным пальцем, останавливаясь в прихожей. «Сам ко мне приползешь». «Скатертью дорожка», — проводил я его с улыбкой, останавливая Брона, который хотел ускорить этого гостя. Тот и так выскочил, как пуля, отправляясь к своему автомобилю. Я проводил его из окна, увидел, как серая машина Шацкого рванула с места и покинула поместье. Да, я не озвучил этому гаду еще один нюанс. Он заказал нападение гильдии воров на мотылек, но это всего лишь мои предположения. Доказательств пока нет. Юрий, которого допрашивают силовики, пока молчит, как мне сообщил недавно Михаил. Я пока оставлю эти подозрения при себе. Настанет время, и все узнаем. «Что теперь будет?» — вздохнул вернувшийся с территории Игнат. Он закрывал ворота после отъезда Шацкого. «Он действительно может навредить вам?» «Может, Игнат, еще как может», — ответил я слуге. «Но мы тоже зубами. Укусим так, что мало не покажется». Настало время ужина. Я вернулся за стол, замечая на нем блюдо из мидий в сливочном соусе. Это и выглядело потрясающе, и на вкус было просто изумительно. Мне кажется, что испытательный срок Елизаветы может закончиться раньше, чем я предполагал. Она просто искусница в плане поварского дела. И я подметил, насколько же мне повезло. Отправившись в спальню, я порадовался еще раз новеньким, пахнущим свежей древесиной, ступенькам, прошелся по коридору, выключил свет и зашел в свою комнату. Перед сном я еще раз изучил цветок драконьего когтя. Он удивительно переливался магией, и я решил потренироваться на нем в плане концентрации. В итоге увидел уникальный магический узор и завороженно уставился на него. Один узор перетекал в другой, еще более заковыристый, а тот переходил в сплетение еще нескольких, которые раздавались вширь. Это мне напоминало детский калейдоскоп из моего прошлого мира, когда родители подарили на день рождения чудо-трубку, в которую я залип на полдня. Крутил трубку по часовой против часовой стрелки, любовался узорами, пока глаза не заболели. Так бы и сейчас, наверное, наблюдал за магическими узорами драконьего когтя, если Брон не заскрипел в стороне. «Хозяин слишком долго смотрит на цветок». «Да, он прав. Тренировка — дело хорошее, но если долго изучать магические структуры, можно и травмироваться. На время, конечно, но все равно мало приятного. Это в кругах магов называется магической слепотой, когда возникает своего рода откат. Ты не можешь чувствовать свою магию, и тем более видеть магию других людей и предметов. По сути, ты становишься беззащитным. У кого-то эта слепота может длиться час, у кого-то даже 2 часа. Но я не мог этого допустить. Мне лучше всегда находиться в тонусе. Банды, конечно, побеждены, воры сидят по тюрьмам. Но, как я уже понял, конкуренты и лекари могут оказаться и похлеще этих уголовников. На этой мысли я закрыл глаза и провалился в сон. Кедровая роща, недалеко от Родникова, в это же время. Ловкач, как его прозвали среди браконьеров за изворотливость и хитрый нрав, решил, что всей его команде следует срочно менять дислокацию. Они обосновались в заброшенном доме какого-то отшельника, который уже давно рыб кормит в ближайшей речушке. Его вместе с командой активно ищут егерские службы, да к тому же и несколько аристократов, как ему уже сообщили лазутчики, которые периодически приносили информацию из ближайших деревень и городов. С первыми все понятно, это вечное противостояние егерей и браконьеров, ему не в новинку. Но вот что от браконьеров хотят те, кто купается в своем золотишке, его удивляло и напрягало одновременно. Возможно, они узнали о сердце леса, которое прямо сейчас лежало перед ним. Ловкач еще пристально всматривался в большой шар на столе, размером с арбуз, закованный в жесткую кору, через трещинки которой пробивается сияние. Они уже который день пытаются вскрыть защиту, но не получается. Сердце леса не поддается. Когда Лука попытался воткнуть в трещину магические клещи и таким образом расщепить защиту, Ловкач остановил его. «Не надо. Все, хватит, мужики!» — прохрипел он. «Надо добраться до реликвии, Ловкач!» — отозвался второй его помощник Димон, мастер по ловушкам и засадам. «Если повредим эту хрень, значит, не получим бабки!» — угрожающе захрипел Ловкач. «Что непонятно?» Они уже нашли покупателя. Он из Британии. Тейлор Смит, известный коллекционер. Скоро от него прибудет человек, который щедро заплатит за эту реликвию. «Но, Ловкач, ты ж сам понимаешь, это не товарный вид. Совсем не товарный», — заметил Лука, не спеша отходя от стола и возвращаясь к своему креслу. «Не строй себя бизнесмена. Тебе не идет», — оскалился Ловкач. «Этому Смиту похрен, какой вид у сердца. Товарный, не товарный. Я описал ему все, и он согласился на сделку». Никто не спорил, потому что скоро они будут делить 1,5 миллиона рублей. От такого количества денег у Ловкача кружилась голова. Он собирался разделить их, и справедливо. 500 ему, по 250 его помощникам, и остальные 500 тысяч между 10 остальными браконьерами. «Плохо, что мы Энтони убили», — подметил Лука. «Да ты уже задолбался своими причитаниями», — прорычал Димон. «Как бабка старая бухтишь». «Лука, послушай меня еще раз», — уставился на него Ловкач. «Да, Энта мы упустили. Но он уже подох давно. Ты ведь понимаешь, что он лишен силы? Спрятался в том лесу под какой-нибудь корягой. Он лишился силы и тихо испустил дух. Все, его нет. Забудь о нем». «Ловкач, при всем уважении к твоему авторитету, я не согласен», — процедил Лука. «У меня чутье, понимаешь? Чутье. Это существо еще живое». «А может, не чутье?» — оскалился Димон. «Ты просто ссышься встретиться со стражем леса». «Еще слово, и я воткну тебе кинжал в твою пасть», — зарычал браконьер. «Лука никого не боится». «Все, прекратили». Громко ударил по подлокотникам кресла Ловкач. «Иначе я обоих накажу». Его помощники испуганно уставились на своего лидера. Тут же замолкли. Он мог их успокоить одним движением руки. Еще бы! Ловкач был силовым магом, да притом владеющим высшими заклинаниями. Только это держало всех в узде и страхе. «В общем так, осталось дождаться заказчика». «А это что означает?» — оглядел он помощников. «Надо ждать и сидеть тихо», — тихо пробормотал Димон. «Именно, сидеть тихо», — подчеркнул Ловкач, — «и не высовываться, а уж тем более не охотиться на зверье. Всем понятно?» «Ты, как всегда, отлично объясняешь», — кивнул Лука, посматривая искоса на сердце леса. «Главное, если что заметите странное, немедленно сообщите мне», — предупредил Ловкач. «И выставите еще двоих в дозор, одного дозорного мало». «Так и сделаем», — кивнул Лука. «Прямо сейчас сделать? А ты хочешь дождаться егерей?» — прохрипел лавкач, прожигая его взглядом. Когда помощники были в дверях, он крикнул им напоследок. «И пусть меньше жгут костры! Нам нельзя привлекать внимание!» Его соратники кивнули, скрипнув входной дверью. Лавкач остался наедине с реликвией. Он положил руки на жесткую темную кору сердца леса, запустил немного энергетических лучей, пытаясь вновь прощупать структуру этой штуковины, но не пробился через плотный невидимый барьер, зато почувствовал биение. Удивительно, но это и правда было похоже на удары сердца. Лавкач вздохнул, затем поднял с пола бутылку дешевого коньяка и откинулся на спинку старенького скрипящего кресла, делая большой глоток. Сознание его затуманилось, и он немного расслабился. Как же он ненавидел ждать! Но в этой ситуации по-другому не получится. Только ждать и надеяться, что представитель Смита доберется до них в ближайшие дни. Я вновь проснулся в холодном поту. Мне снова снился этот чертов сон. Но теперь я добрался до золотого сияния. За секунду до того, как скала подо мной разрушилась, отправляя меня в бездну, я увидел цветок. Именно он блестел в той расщелине. Золотая парма. В прошлом мире его я не нашел, иначе бы уже стал бессмертным. Но здесь этот цветок я тоже нигде не обнаружил. Изучил несколько энциклопедий и сборников трав, которые нашел в местной библиотеке. Перерыл там сотни архивных талмудов. Но раз золотой пармы не существует и в этом мире, тогда к чему снятся эти сны? Пока вообще ничего не понятно, но рано или поздно я разгадаю эту загадку. После пробежки, зарядки и бодрящего душа, после которого я окончательно проснулся, настало время завтрака. Лиза на этот раз меня порадовала вкуснейшим омлетом с гренками и добавлением специй. Я не успокоился, пока не съел все, что было выложено на большом блюде. Поблагодарив Елизавету, я направился в лавку. Пока Митрофан Игнатьевич продавал целебные зелья в светлячке, я расположился в новой лаборатории, инструктируя помощников. Они очень быстро схватили и при моем неусыпном наблюдении даже создали два базовых кардиологических зелья. Зелье Рогана от давления и зелье Вариуса от стенокардии. Вернувшись в лавку, я увидел пустое помещение, ни одного посетителя. Все полки, где были выставлены сегодняшние заказные зелья, пусты. А это значит, что на сегодня мы план выполнили досрочно. Митрофана Игнатьевича я застал в обеденной комнате. Он сидел за столом, и его взгляд уперся в стену. Я даже на всякий случай помахал руками, чтобы убедиться в том, что старик в глубокой задумчивости, а на столе перед ним лежал сегодняшний номер Усть-Абинской правды. «Митрофан Игнатьевич, что с вами?» Сел я напротив него и повернул газету к себе. Ничего странного не обнаружил. Вся полоса была посвящена метеопрогнозу магов, которые обещали жаркие дни, не свойственные Сибири. Митрофан Игнатьевич повернулся ко мне, нервно пригладил небритую щеку. «Все пропало. Ярослав», — пробормотал он. «От эксперта в сети «Лепесток» пришел полный разбор наших лекарств». Старик перевернул газету, и я увидел статью под заголовком «Насколько опасны зелья мотылька?». Беглым взглядом я пробежался по цифрам, подмечая, что этот расчет липовый и рассчитан на тех, кто не посвящен фармакологию. «Расчет фиктивный», — заметил я, — «но очень достоверный на первый взгляд». «Вот и я о том же», — посмотрел на меня Митрофан Игнатьевич. «Но многие поверят в эту чушь. Зачем эти нападки, Ярослав? Я не понимаю». «Боятся, что мы их задавим», — ухмыльнулся я. «Точнее, его». «Кого его?» — удивился старик. Я вкратце поведал ему о вчерашнем визите Шацкого, и старик охнул. «О, что ж делать? Это же война, самая настоящая!» — пробормотал он. «Мы их уделаем, Митрофан Игнатьевич», — улыбнулся я. «Ты знаешь, как ответить магнату фармацевтики?» Старик округлил глаза, всматриваясь в меня. «Что ты задумал? Ты же знаешь, насилием тут ничего не решишь». «Я не собираюсь прибегать к насилию», — объяснил я и решил рассказать ему о своем плане, который родился в моей голове только что. «Мы сделаем пробники, много пробников, и раздадим их бесплатно. не только здесь и в ближайших деревнях, но и в уездном центре». «Ты серьезно?» — воскликнул Митрофан Игнатьевич. «Бесплатно! И ты представляешь, сколько нужно зелья?» «Да, представляю», — кивнул я. «Мы отправим в Усть-Абинск своих людей с грузом пробников. Они будут заезжать по пути в деревни и раздавать наши лекарства. И раздавать визитки наши лавки. У нас ведь их несколько сотен. Вам ведь недавно заказ пришел». «Но это для новых посетителей, которые заходят в лавку», — возразил Митрофан Игнатьевич. «Чтобы они приходили еще». «Сейчас главное распространить пробники и дать понять жителям уезда, откуда эти лекарства», — объяснил я. «К тому же в районном центре есть независимая экспертиза. Это будет конечный пункт маршрута. Там все проверят и обратятся к нашему уважаемому редактору Буркову. Он с удовольствием разместит опровержение». «План хороший», — оценил Митрофан Игнатьевич. «Только так мы сможем отбиться и ударить по лепестку», — улыбнулся я. «Нам нужно очень много мелкой тары, а это затраты. Ты ведь учитываешь это?» — произнес старик. «Я все закуплю на свои деньги», — приободрил я его. «Поверьте, все купится и уже скоро». Далее закипела работа. Мы скупили пузырьки емкостью по 10 миллилитров, причем во всех лавках Янтарного ключа и прилегающих деревень. А затем загрузили оборудование, допоздна мы работали, доставляя ящик за ящиком на наш склад. А затем договорились с транспортом, заказывая грузовой автомобиль на 7 утра. Я вернулся домой, понимая, что пропустил обед. Елизавета это прекрасно понимала, поэтому встретила меня несколькими блюдами. Я вернулся домой, понимая, что пропустил обед. Елизавета это прекрасно понимала, поэтому встретила меня несколькими блюдами. Я накинулся на гороховый суп с копчеными свиными ребрышками, затем переключился на жареную в духовом шкафу курочку, вгрызаясь в румяную хрустящую ножку. В общем, наелся я до отвала, но потом решил отправиться во двор, встречаясь с Игнатом. «К вам гостья, Ярослав Николаевич», — улыбнулся он. «Очень красиво и явно из хорошего рода». Я посмотрел за его спину, замечая выходящую из темного автомобиля Елену. Она была в светлом платье, которое обтягивало ее идеальную стройную фигуру. В руке сумочка, поблескивающая драгоценной рубиновой застежкой. Елена помахала мне рукой и поднялась по ступеням. Ну, а я встретил ее. Неожиданный визит. Поцеловал я ее ручку, приглашая в гостиную. Елизавета отреагировала мгновенно, выставляя на стол вазы с фруктами и сладостями, и пока еще пустые чашки на блюдцах. «Решила посмотреть, как у тебя обновляется поместье», — улыбнулась Елена краешком губ, да и просто соскучилась. «К воротам подъехала черная коробка», — услышал я в голове Скрипента. «Брон может остановить ее». После визита Шацкого Брон решил более пристально следить за въездными воротами. Так он сообщил об автомобиле, в котором приехала Елена, и сейчас тоже решил предупредить меня о нежданном госте. «Не нужно останавливать. Просто будь начеку», — сообщил я питомцу. «Ты кого-то ждешь?» — удивилась Елена, слыша звук подъехавшего автомобиля. «Сам не понимаю, кто приехал», — хмыкнул я. «Пойдем встретим гостя». Я уже понял, кто меня решил навестить. Память предшественника подсказала, что это Нестеров-старший. Понятно, что когда новости о моей реабилитации дошли до столицы, род Нестеровых должен был как-то отреагировать, но этот визит был для меня неожиданным. «Сын, как ты возмужал!» Глава семейства бодро заскочил на ступеньки и сжал меня в отцовских объятиях. Затем он огляделся. «И такое поместье отхватил!» «Ну надо же! Рад тебя видеть, отец. Познакомься с Еленой». Представил я ему девушку. «Очень приятно», — приветливо улыбнулась дочь Засольцева. «Мне тоже», — кивнул отец, затем чуть тише обратился ко мне. «Мы можем поговорить наедине, сын?» «У меня нет секретов от Елены», — произнес я. «Ну, хорошо», — вздохнул отец. Мы устроились в гостиной. Елизавета уже разлила чай, добавляя на стол еще одну чашку. «Итак, о чем будем разговаривать?» — спросил я Нестерова-старшего. Отец тяжело вздохнул, затем метнул взгляд в сторону Елены и вновь посмотрел на меня. «Сын, возвращайся в Москву. «Мы тебя очень ждем», — напряженно произнес он. «К тому же у нас есть для тебя очень радостная новость. Я договорился насчет прерванной свадьбы».